Глава 30. Обсуждали мы план спасения до глубокой ночи, и в отведенную мне комнату я шел, вглядываясь в льющиеся из окон крупицы лунного света. В самой комнате, однако, меня уже ждали. «Совсем тебя отец заболтал», — сочувственно сказала Оула, сидевшая на моей кровати. «Мы обсуждали наше возвращение домой», — ответил я, размышляя, что делать. Оула расположилась точно посредине лежанки, а стульев в комнате не было. Если я сяду, то так или иначе окажусь рядом с ней, причем вплотную. Это утомительно, но необходимо. «Понятно. Скажи». Она, видимо, поняла, что так просто я не сдамся, и встала, шагнув ближе. «Как в твоем мире относятся к тому, что почти незнакомые друг с другом мужчина и женщина занимаются любовью?» А она прямолинейная. «Кто как?» — честно ответил я, стараясь выдержать спокойный тон. В мыслях меж тем царил разброд, и я так и не мог решить, хочу ли поддаться на этот соблазн или нет. Сторонники традиций не одобряют, молодежь еще как, но это если оба партнера не женаты. «А ты? Ты женат, Артем?» Ее рука скользнула по моей груди. «Черт, это тяжело». «Слушай, пойми меня правильно». Я сглотнул вязкую слюну и осторожно перехватил руку Оулы. «Ты очень красивая девушка, и в другое время я бы уже стаскивал с тебя эту тунику, но... Ну, мне нравится твоя сестра». «Равена?» — изумилась она. «Да». «Ну ты даешь!» — Оула покачала головой, садясь обратно на кровать. «В жизни бы не подумала». «Почему?» «Потому что Равена не любит мужчин. Очень не любит. Были у нее романтические отношения с одним парнем из соседнего хутора. Закончились, сломанной ногой, когда она застукала благоверного с подружкой. Как ты понимаешь, ногу она сломала не себе. И с мужчинами с тех пор ведет себя соответствующе». «В смысле, все время молчит?» Я рискнул сесть рядом. «Не, молчит она всегда», — отмахнулась Оула. «Просто мужики сразу получают отворот, с ними она не общается. Хотя...» — она лукаво взглянула на меня. «Думаю, в твоем случае у нее не было выбора». «Я спас ее от людей Фарта?» «Да, она рассказала. И даже говорила о тебе только хорошее. Мы с Фалконой такого от нее никогда не слышали ни о ком другом. Но ее характер... Думаешь, почему тот парень пошел на сторону?» «Потому что Равена себе на уме, не подчиняется мужчине и плевать хотела на его авторитет. У вас таких женщин много?» «Хватает. Раньше меньше было, сейчас куда ни глянь, так на такую наткнешься». «Тогда понятно». Оула снова встала и шагнула к двери. «Жаль, что так вышло. Будь на месте Равены кто-то другой, знаешь, я бы уже стаскивала бы с тебя штаны. Но ломать сестре отношения не хочу. Кто знает, найдет ли она себе кого-то еще. Так что до завтра». Она чмокнула меня в щеку и ушла, оставив наедине с самим собой. «Ну вот», — уныло подумал я, ложась на кровать. «Моя сила воли оказалась сильнее зова плоти. Конечно, этому нужно радоваться, и с Равеной отношения не испорчу. Она ведь действительно мне нравится, хоть и замкнутый интроверт похуже меня. Может, даже именно этим и нравится. Короче, я победил самого себя. Вот только секса все равно хотелось просто до упаду». Глава 31. Наутро Оула ни единым словом не обмолвилась о том, что было ночью, я тоже помалкивал. Сейчас, когда кровь успокоилась, гордость за крепость собственной воли прямо-таки окрыляла. После завтрака мы с Реннартом приступили к заготовке писем. Бумаги у него хватало, грубой, но куда более прочной, чем тоненькие промокашки из ученических тетрадок. И я принялся раз за разом чертить один и тот же текст на русском и английском языках. Выглядел он вот так. «Тому, кто найдет это письмо, пожалуйста, отнесите его в полицию. Полиция. СОС. Передайте письмо в департамент контроля реальности. Застряли в другом мире. Аспирант Артем Левченко с даром гасителя магии и ученый Реннард Элфагем из мира Схомас. Прошу помощи. Провалился в другой мир приблизительно по адресу Украина, город Харьков, улица Академика Проскуры, дом 18. Пролом ведет в опасную зону, необходимо подавляющее магию снаряжение. Дальше шло краткое описание опасности и небольшая карта с указанием, куда идти, а конкретно к моей хижине, где и предполагалось ждать помощь. Насчет текста мы думали долго. Например, упоминание опасной зоны. А ну как решат, что овчинка выделки не стоит. Но Реннард успокоил, сказав, что ради гасителя магии департамент сунется куда угодно. Слишком редкая птица и слишком ценный сотрудник. Другой вопрос возник насчет пролома. Он вполне может и затянуться. Реннард опять воодушевил. Если пролом пропустил целый автомобиль, и это было всего 2 месяца назад, то затягиваться ему еще долго. Вполне возможно, что еще какой-нибудь бедолага уже успел провалиться следом за машиной. Сестры занимались делами по хозяйству, никак нам не мешая, разве что Равена приходила пару раз, наблюдая за работой. Вопросов она не задавала, но такой интерес воодушевил меня. В общем, писал я эти письма целый день, перемежая каллиграфическую работу с физической, а именно борьбой и отчаянным сопротивлением желанию потрахаться. Первой была Оула, с хитринкой в глазах и невинным видом, предложившая постричься. Как оказалось, у нее был целый набор инструментов парикмахера каменного века, даже ножницы из 2 обсидиановых клинков, приклеенных к Ю-образной основе. Так как последний раз я стригся еще в Харькове и только сбривал время от времени швейцарским ножом щетину, садизм, но что делать, то согласился без особого сопротивления. И не зря. Всего лишь час мучений, и Оула сказала: «Ну, теперь ты совсем красавчиком стал». Голове сразу гораздо легче стало, и вообще я начал походить на цивилизованного человека, а не варвара. Этим, однако, дело не ограничилось. Оула захотела побороться. Мол, Равена рассказала, как я ее валял. Теперь она хочет убедиться. Пришлось согласиться и начать спарринг, в процессе которого девушка несколько раз грохнулась о землю и, морщась и потирая бок, согласилась сдаться. Потом пришла Фалкона, и все повторилось примерно с тем же исходом, хотя старшая сестра и заставила меня попотеть. Силы и гибкости ей было не занимать. Зато стреляли они все так, что мне оставалось только сгорать от зависти. «По всему выходит, — подытожила Оула за ужином, — что тебе лучше брать в руки копье и не выделываться. С ним ты куда лучше, чем с луком?» «У меня есть мое оружие». «Лук на палке?» «Да, оно мощное и точное», — согласилась девушка. «Но пока ты его натянешь, лучник нашпигует тебя стрелами». «Зато с ним можно сидеть в засаде», — парировал я. Собрались, блин, скептики. «С луком тоже. Я с сестрами расстреляю отряд фарта на 10-й счет, как на тренировке». «Мы пойдем вдвоем», — неожиданно сказала Равена, и все уставились на нее. «Уверен?» — спокойно спросила Фалкона. «Думаешь, мы тебя отпустим? Один раз ты уже погуляла», — добавила Оула. «Уверена. Артему будет проще прикрывать меня своим даром, если я буду одна. Достаточно просто находиться рядом, а четверо более уязвимы». «Зерно истины в твоих словах есть», — задумчиво проговорил Реннард, поглядев на меня. «Вы ведь уже прошли вдвоем гибельные земли насквозь». «И жили там больше месяца», — добавил я. Наступила тишина. Реннард думал. «Ладно», — наконец сказал он. «Все равно кому-то придется остаться, чтобы помогать мне по дому. К тому же Равена права, Артему будет проще защищать ее одну, чем троих сразу». «Мы тоже можем себя защитить», — сказала Фалкона. «Не от фантаров и им подобных существ». Крыть им было нечем. Участие самого Реннарда в миссии даже не обсуждалось. В конце концов, ему уже за 50, и он не приспособлен к дальним походам и бою. Может, кто другой на моем месте обозвал бы его трусом, но я был более рационален и смысла вешать на шею груз из-за каких-то пафосных предрассудков не видел. В общем-то, и поход вдвоем, без сестер, меня более чем устраивал. Меньше будет соблазнов. Выступать собрались с утра, и в свою комнату я возвращался, искренне надеясь не встретить или встретить Тамоулу. Девушка, однако, сдержала слово. Моя кровать была пуста. Я лег, сложив руки за головой и уставившись в потолок. «Итак, завтра я возвращаюсь в гибельные земли, правда, уже другим путем, через северную оконечность острова. Так сокращался участок пути через территорию фарта. Пусть даже территории эти принадлежали колдунам лишь номинально, но шанс наткнуться на их разведчиков был, и немалый. Да и про зверей забывать не стоит. Чем меньше времени мы проведем непосредственно в опасной зоне, тем лучше. Конечно, твари иногда лезли через северный берег, но рельеф местности там был такой, что подавляющее их большинство уходило на юг и стекалось к Фарта, типа «все дороги ведут в Рим». Именно поэтому крепость служила барьером для существ города. Зная они заранее о других способах пересечь горы, и гибельным давно бы стал весь остров. Собственно, главной опасностью для Фарта и вообще людей были вовсе не фантары, а некие существа, которых Реннард назвал экромами. С периодичностью от недели до месяца они целыми толпами лезли из порталов мертвого города и перлись на юг к перевалу, где их и встречали угрюмые рожи сатанистов. Все остальные твари хоть и представляли нешуточную опасность, но при всем желании не могли уничтожить целый город, в отличие от экромов. К сожалению, по известным причинам Реннард не мог обратиться к соседям за календарем атак и собрать статистику, так что приходилось надеяться на удачу. Сейчас стоял конец лета, мои предположения и расчеты о времени попадания оказались верными. В Харьковской области пролетье, лучшее время для путешествий. Еще не пришли осенние холода и распутица, но уже ослабла летняя жара. Здесь же, ввиду островного климата, сезонные колебания были куда менее заметны. Даже зимой снег, если и выпадал, то в худшем случае на пару дней. Оно и к лучшему. Путешествие обещало быть нелегким. Отсюда, через северный берег и до города. И хорошо, если по пути не встретится никто из друзей Шипящего. С учетом местного бездорожья, это приблизительно 5 дней пути. Еще максимум день в городе и потом сразу к хижине. Задерживаться в северной части острова нельзя ни в коем случае. Жаль, что разломы есть только там. Они работают как обратный клапан. Пропускают только в одну сторону. Большинство разломов города вели в этот мир, но кое-какие вели и обратно. Правда, тут начиналась зыбкая ненадежность. О существовании обратных ворот Реннард знал лишь по легендам. Вот смеху будет, если местные литераторы наврали. Ну и оставалось надеяться, что мой разлом не затянется за эту неделю плюс время, нужное департаменту для подготовки к операции. Глава 32. Утром мы выступили. Точнее, собрались выступить, когда случилось нечто, перевернувшее планы с ног на голову. Заключалось это нечто в 2 полных десятках солдат Фарта, пришедших с рассветом к стенам хутора. Возглавлял их колдун в неизменном шлеме черепе, а рядом с ним я увидел старого знакомца, того парня, который напоролся на мою антимагию Вантафарта. «Это они за тобой пришли?» — только и сказал я, посмотрев на Равену. В ответ, естественно, тишина. «Эй, вы!» — громко крикнула Фалкона. По идее, орать должен был бы Реннард, но ученый не мог похвастаться ни командным голосом, ни дипломатическими умениями. «Чего вам тут надо?» «Мы будем говорить не с тобой, женщина», — ровным голосом произнес колдун. «Нам нужен гаситель магии». Ну, теперь точно все ясно. Оставалось лишь гадать, как они меня нашли. «Я тут!» Отпихнув Фалкону, я шагнул вперед. Никаких перил на стене не было, но мне и не по таким высотам доводилось лазить без страховки. Колдун что-то спросил у парня. Тот кивнул. «Ага, личность подтверждена». «Спускайся вниз, в наш лагерь!» Его тон был по-прежнему холоден. «Клянусь обелиском, мы не причиним тебе вреда. Можешь захватить с собой девушку, которая сбежала с нашего алтаря. Мне было бы интересно на нее посмотреть». «Не соглашайся», — прошипела Фалкона, но я считал иначе. В конце концов, у них все равно абсолютное преимущество. Удержать хутор 4 бойцами против 20 плюс 2 колдуна мы не сможем. «Согласен», — крикнул я. «Ждите». «Идиот!» — вздохнула Фалкона. «У них это нормально, клясться обелиском?» — задумчиво спросил я, разворачиваясь к лестнице. «Нет, так говорят только в особых случаях». «Ну вот видишь, вряд ли они нарушат слово. Хотели бы нас убить, так убили бы, стрелков у них хватает». «Делай, как знаешь», — обреченно ответила старшая сестра. Равена все это никак не прокомментировала, а Оула стояла в башенке с луком наготове. Впрочем, после моего перформанса она спустилась вниз с быстротой молнии. «Ты с ума сошел?» «Теперь я знаю, как выглядит разъяренная фурия». «Ша, спокойно!» Я даже отшатнулся от нее. «У тебя есть лучший вариант?» «Да, убить их!» Четверо против 20? А хоть бы и так, все равно лучше, чем подыхать на алтаре. Я надеюсь, ты подаришь мне немного любви в последние минуты. Знаешь, очень не хочется уходить в загробный мир с сожалением на душе. Так, на этот раз рассвирепел я. Молчать! Кажется, подействовало. «Не знаю, как вам, а мне люди Фарта дураками не показались», — продолжил я. «И ты тоже дурой не выглядела, так что должна понимать, что они сюда не просто так заявились. Все, сидите тут и ждите. Равена со мной?» Валькирия кивнула. «Точно идиот», — с глубокомысленным видом сказала Фалкона. Я не обратил на нее внимания. Их реакция была понятна. Они видели только одну сторону монеты, то есть злых фартовцев, совершающих жертвоприношения, чтобы напоить свой обелиск. Другая сторона вопроса — необходимость этой подпитки для удержания позиций в горах им была известна, но уходила куда-то далеко в подкорку мозга. Девушки попросту не думали о ней. Даже Равена, которая, видимо, попросту слепо доверяла мне, поэтому и шла сейчас за мной. На самом же деле ребята из Фарта по итогу нескольких встреч выглядели на редкость прагматичными и рациональными личностями. Например, самый первый, который без лишних слов попросил меня добить его, не сомневаясь, что я так и сделаю. Или второй, который увидел арбалет и даже несмотря на явную враждебность предложил мне поговорить. Наверняка он догадался, что я тут пришлый. Странная одежда, незнание языка, странное оружие. Молодой колдун, конечно, умом не блистал, но это от излишней самоуверенности. Он-то думал, что легко скрутит меня магией, а потом допросит. Но не вышло. Поэтому врать и расставлять ловушку сейчас не было никакого смысла. Повторюсь в который раз, их и так 20 против 4. Укрепление укреплениями, но нам не выдержать и часу. Полезут все разом, и все. Ну, подстрелим мы парочку. Ну, убьем еще кого-нибудь на стене. Вряд ли наших гостей это смутит. Но рассказывать все это Оуле с Фалконой не было смысла. Не согласятся, даже если поймут. Ворота мы открыли сами и едва ступили наружу, как услышали мерзкий высокий звук запирающего заклинания. Ну, пускай. Вдвоем удержать периметр у них тем более не выйдет. Колдун ждал у лагеря. Один. Телохранители, конечно, были, но шагах в 10 с луками наготове и угрюмым выражением на рожах. Молодого он тоже отослал. Да уж. Намерение более чем серьезное. «Нотрикс», — сказал он, когда я остановился. Блин, жутковато смотрится, особенно вблизи. Холодные глаза в глазницах, изучающий взгляд. Это тебе не настырный дурак-ученик. Ты — гаситель магии. «Вроде того», — согласился я. «Откуда ты пришел?» «Из другого мира». Несколько секунд он размышлял. «Насколько я понимаю, ты хочешь вернуться домой?» «Лучше и не скажешь. Мы как раз собирались отправиться на поиски пути туда, когда пришли вы». «Путь лежит в мертвый город?» Тонкие губы под высушенными бараньими зубами растянулись в улыбке. «Откуда ты?» «Там пространственные разломы. Нетрудно было догадаться». «Ладно», — сдался я. «Чего вы хотите?» «Уйти отсюда. Видишь все это?» Он обвел рукой лесистую равнину вокруг. «Этот мир давно мертв. Мы последние, кто хранит Анора от полного уничтожения. Да, для этого нам приходится убивать людей, но их жертвы не напрасны. А ты можешь помочь нам. Увести вас за собой? Открыть нам проход. Мы согласны переселиться куда угодно, если там получится выжить. Здесь нам конец. Может, завтра, а может, через 1000 дней. Но рано или поздно Фарт падет, а следом за ним и все остальные города». «Это сложное решение», — крепко задумавшись, сказал я. «У тебя нет причин помогать нам, я понимаю. Мы пытались убить твою женщину». Он посмотрел на Равену. Та вздрогнула и крепко стиснула мою руку. «А как прозвучало-то? Твою женщину?» «Но мы делали то, что должны. Теперь я прошу отбросить былое ради всех людей Анора». «А пафосу-то?» — пробурчал я на русском. «Ладно», — это было уже на местном. «И что конкретно от меня нужно?» «Вы идете в мертвый город. Найти путь хорошо, сделайте это. Но этого недостаточно. Нужен разлом достаточно крупный, чтобы можно было пройти всем. Мы напитаем его силой и уйдем в другой мир. Но я не разбираюсь в разломах. Тебе и не нужно. Колдун щелкнул пальцами, и ученик, или кто он там, короче, напоровшийся на меня парень, вмиг оказался рядом и с поклоном протянул какую-то шкатулку. В шкатулке лежал обсидиановый кулон на цепочке из знакомого синеватого сплава. Это артефакт прошлого. Он начинает часто вспыхивать, если вблизи находится ведущий вовне разлом. Ищи место, где он будет мерцать в два раза быстрее биения твоего сердца. Оно подойдет. Понятно. А почему вы так просто отдаете мне ценную вещь? Потому что она обладает огромной ценностью, но никакой ценой. Мы все равно не сможем ею воспользоваться, мы не можем проникнуть в мертвый город. Поэтому я отдаю ее тебе без страха. Здесь артефакт никому не нужен. Ну, тут он слишком в идеалиста заигрался. Любая баба с радостью нацепит эту безделушку на шею, и плевать, какие у него там суперкрутые магические свойства. Ну да ладно, не буду огорчать мужика. «Но тебе надевать его бесполезно», — добавил он. «Твой дар погасит магию артефакта. Именно поэтому я предложил тебе взять с собой девушку». Колдун протянул руку, и я осторожно взял цепочку. А потом, повернувшись, надел ее на шею Равене. Она так и застыла столбом. «Что дальше?» — спросил я. «Если мы найдем разлом?» «Иди в Фарта. Мы решим, как провести туда людей». Не дожидаясь ответа, колдун развернулся и пошел прочь, взмахнув рукой. Телохранители тут же последовали его примеру. То же самое сделал и ученик, бросив напоследок нехороший взгляд. «Ты... наверное, все-таки ты не сумасшедший», — медленно проговорила Равена. «Тебе что, не нравится вещица?» «Она может быть опасна». «Ерунда». Если б колдун хотел тебя прикончить, ему достаточно было подать сигнал тем громилам. Раз — и все. А проворачивать сложную махинацию у него нет причин. «Верно», — признала Равена. Что не говоря, башка у нее варила. «Эй, голубки!» — донесся сверху голос Оулы. «Хватит шептаться! Давайте обратно уже!» «Пошли, что ли?» — вздохнул я.